Глава восьмая. Паны Каханы. Печалью веяло от равнин славянских, на которых разместилась от Балтики до Карпат Великая Речь Посполитая, республика с королями избираемыми. Путешественник, следуя шляхтами коронными, встречал убогие корчмы и каплицы, распятия на развилках дорожных. Крестьяне польские обнажали головы перед каждым путником, бормоча испуганно «Хвала Иисусу!». И проезжий удивлялся, за что этим людям благодарить Бога. В самом деле, за что? Нигде в мире не было столь жестокого порабощения, как в Польше. И потому народ никак не участвовал в судьбах ойчизны. Лучшие же люди Польши давно говорили так: что бы ни случилось с Польшею, все равно хуже того, что есть, уже никогда быть не может. Зато слишком горячо боролись за права шляхетские сами же паны. Тоже нищие, но жадные и суматошные, они продавали на сеймах голоса любому магнату, лишь бы сегодня завалиться спать сытым и пьяным. Каждый шляхтич — клиент магната. А все его клиенты уже клиентела. Жупан да сабля — вот и все богатство ляха. А клочок земли таков, что собака, лежащая посреди панских владений, хвостом взметает пыль на земле соседа. Но зато у шляхтича есть права. Магнат, желающий высечь клиента, прежде раскладывает под ним дорогой ковер. А потом клиент садится за стол с магнатом, как равный с равным, и, окуная усы в мед, кричит о вольностях шляхетских: «Речь Посполитая сильна раздорами!» Каждый магнат мечтал быть крулем. Каждый закупал голоса шляхты. Все копили ядра и порох. Сейчас была авторитетна фамилия Черторыжских, а племянник их Станислав Понятовский. Против них грозный старец Ян Клементий Броницкий, гетман коронный, а племянница Броницкого — жена литовского воеводы Радзивилла. Именно тогда в моду и вошла поговорка «Круль в Варшаве, Радзивилл в Неслиже». Итальянские зодчие оживили этот уголок Белой Руси увядающим дыханием Ренессанса. Над тихими водами застыли замки, мосты и брамы. Через непролазные болота ведут в Несвеж гати, высланные бревнами. Случись опасность, мостовые вмиг убираются, и неприятель с воплями погибает в топких трясинах. Жесток и прихотлив, красочен и преступен этот заколдованный мир, мир литовского магната. А вот и сам князь Радзивилл по имени Карл, по прозванию Пане Коханку. Десятипудовый враль, обжора и пьяница, который мог бы потягаться с самим Гаргантюа, он носил мешок, литовский жупан, носки его сапог были задраны стручками, а большую бритую голову украшал оселедец на манер запорожского. Радзивилл выпивал по 7 бочек вина в неделю. «А что мне крули варшавские? Я сам круль». При этом клиентела гремела саблями и куфелями. «Да чего же скромен наш воевода?» «Это без лести, да, скромен. Польша едва могла собрать армию в 15 000 солдат, а Радзивилл свистнет, и в поле выезжали сразу 25 000 всадников. Радзивилла по-королевски окружали камергеры, шталмейстеры, виночерпи и ловчие, кофешенки. За стол он сажал сразу по 1000 клиентов. Свежий весенний ветер задувал в распахнутые окна Несвежского замка. Радзивилл принимал сегодня епископа Виленского, князя Игнация Масальского. Полбочки уже было выпито воеводой. Он безбожно врал гостям, что вчера получил письма от 2 закадычных приятелей, от Мольера и от Серано де Бержерака. «Так они давно умерли?» — пискнул кто-то. «Не пора ли тебя, умника, в окно выкинуть?» — отвечал Радзивилл. «Я и сам знаю, что мои приятели сдохли. Но я же не виноват, что письма от них завалялись на Виленской почте». В подвалах работали насосы, перекачивая содержимое винных погребов на верхние этажи замка, куда и вливалась винная река. Но она не могла затопить помещение. Плещущий хмелем водопад тут же перемещался в желудки клиентов, которые осушали полуведерные куфели. Радзивилл обглодал телячью ногу и бросил ее под стол. «А вот, панове коханы, помню, как англичане не могли справиться с Гибралтаром и позвали меня на помощь». Очередное вранье князя Радзивилла. Гибралтар был взят англичанами во время войны за испанское наследство в 1704 году. Сам автор этой небылицы Радзивилл родился лишь в 1734 году. Я, конечно, не отказал им в этой мелкой услуге. Но когда вскочил на крепостной бруствер и оглянулся, то увидел, что сижу на передней части кобыла, а задняя, оторванная ядром, уже валяется во рву. «Епископ», — спросил он Масальского, — «ты разве не веришь?» «Почему же не верить?» — отвечал Масальский. «Конечно, верю. Но точно не помню, как было дело под Гибралтаром дальше, потому что в это время я уже лежал намертво убитый». В этом замке литовского воевода бродила неуловимая женская тень. Красавица с тонкими чертами лица, вся в черных одеждах, она ловко уклонялась от пьяных объятий панов, в громадной библиотеке несвежа незнакомка листала старинные хроники. Никаких документов о ней, остались только легенды. Не из-за нее ли и поссорилась чета Разумовских?